Давай, Нелим, соберись. Чертовы совместные миссии. Уверен, в одиночных я сейчас гоблинов уничтожал бы, или каких-нибудь зубастых кроликов на ноль множил. Но если уж я социализируюсь под приглядом системного бога, одиночных заданий мне не видать. Досадно, что напарник спрятался где-то и выцеливает место для лучшего удара, но что я сейчас сделаю? Ругаться или спрашивать, почему он не помогает? Глупо, словами делу не поможешь. Если уж Димка сам не помогает, вряд ли ругательство в его адрес от незнакомого человека подтолкнут к этой помощи. Я понимал, что долго бегать не выйдет, потому дождался, пока орки подойдут поближе, и как в предыдущий раз, кинулся к одному из них, и также ударил мечом, зажатым в правой руке. Орк предсказуемо опустил дубину, отбивая удар, и в этот раз выбил клинок из руки. Только вот я за меч особо не держался и отпустил рукоять до момента, как по лезвию ударила дубина. После быстрой команды в левой руке появилась туманная линия, и я ударил этой линией в горло орка. Время удара подгадал идеально. За мгновение до прикосновения к горлу туман превратился в копье. Наконечник вошел в плоть, древко затрещало и сломалось, не выдержав удара, но как по мне, размен ветхого оружия, которое даже скупщик не взял, на жизнь такого сильного противника, вполне себе удачен. Я отпрыгнул и бросился к выбитому клинку, спасаясь от второго орка. Зеленый здоровяк взревел и кинулся ко мне, но и первый не умер, хотя и был близок к этому. Из-под прижатой к шее ладони струилась кровь, а сам монстр шатался и невидяще смотрел в мою сторону. Позади ошарашенного, тяжело раненого орка появился темный полупрозрачный силуэт с кинжалами. Как какой-нибудь стервятник тьмы, ночной трупоед, или иное чудовище из форумных страшилок, нападающее из-под тишка, чтобы добить ослабших воинов. Я успел подобрать клинок, но увернуться от дубины я не успел. Добежал до клинка едва ли не на четвереньках, подхватил рукоять, чувствуя холодок страха из-за несущегося по пятам монстра, рванулся дальше, и здоровяк швырнул бревно мне вслед. В спину не попал, попал в левое плечо, но и этого хватило. Я охнул, когда тяжеленный кусок дерева ударил в лопатку. Боль вспышкой разлилась по телу, я выпустил рукоять оружия и покатился вперед, подставляя правую руку, чтобы не воткнуться носом в каменный пол. Дыхание перехватило, ребра сзади ужасно ныли, как и вся левая часть спины. Рука повисла плетью, и попытка пошевелить ею вызвала дичайшую боль. Не заорал я только потому, что все еще не мог дышать. Вот тебе и сразился. Я так быстро, как только смог, встал на ноги и бросился прочь, к дальней стене, и лишь на бегу обернулся, чтобы увидеть орка, который шел за мной, рыча и сжимая мой меч, казавшийся в громадной зеленой лапе длинным кинжалом. Но еще печальнее было зрелище второго орка, которого, оказывается, никто не атаковал. Монстр стоял на коленях и по-прежнему зажимал шею ладонью, почти не опасный, но если бы его атаковал тот трусоватый болтливый мудила, почти превратилось бы в совершенно. Я на бегу вызвал зелье лечения и выхлебал половину склянки, а потом навернул пару кругов по комнате, держась у стены. Каждый шаг отдавался болью в спине, будто меня лупит палкой по тому месту, куда угодила дубина, но с каждым кругом ощущения становились все менее яркими, пусть до конца не исчезли. Пробегая в очередной раз мимо недобитого орка, я вызвал последнее целое копье, которое оставил в убежище как раз на этот случай, и прыгнул в сторону, потому что орк испытанным приемом метнул мне в спину мой же меч. Клинок зазвенел по камню. Я же ткнул копьем в глазницу монстра и промчался мимо, не утруждая себя заботой о копье. Подхватил клинок и помчался навстречу орку, который бежал ко мне, яростно ревущий, надрывающий глотку. Изо рта летела пена, монстр сжимал кулаки, мечтая вбить меня в землю, растолочь до фарша. Только вот у меня был меч, а у него оружия не было. Я скользнул в сторону, пытаясь уйти от вытянутой в мою сторону руки. Самочувствие оставляло желать лучшего, я ушел от удара с грацией носорога, но все же ушел, и колющим ударом вбил клинок в горло монстра, и в первый раз видел, что значит различие между оружием F-ранга, которое наносит около 10 единиц урона, и клинком E-ранга, бьющим в 5 раз сильнее. Я думал, клинок рассечет горло монстра, и он рассек, пронзил и горло, и позвоночник перебил, и застрял в мертвом теле, что кулем повалилось на пол. Пришлось переворачивать труп и выдергивать клинок из тела, а потом оттирать противно липкое лезвие о шкуру на теле монстра. Причем лезвие не только не очистилось от крови, но еще и нацепляла на себя кучу звериных волос. Я выдернул копье из глазницы первого орка, рядом кинул добытые дубинки. К сожалению, шкуры на орках, просто шкуры, и как системную броню их не продашь. Итак, что мне досталось? Дубинки. Хорошие в плане дробящего урона оружие, которое не пригодится мне, пока я не прокачаю силу хотя бы до десятки. Тяжеленная дубина. Ранг F. Тяжелая и прочная дубина. Хороша в ближнем бою, но сложно использовать ее против кого-то, кроме умирающих противников. Урон. Физический, дробящий, 20-30. Особенность. Увеличенный вес. Однозначно на продажу. Обе. Я ухватил дубины и копье, и оружие скопом перенеслось в убежище. Ну как, справился? Донесся бодрый голос из комнаты, где мы появились. Лихо ты их. Я все выбирал момент, чтобы ударить мощнее. Знаешь, в почку там кинжал воткнуть, или, ну, в печень ударить. Наверняка чтобы, сечешь, а чего не вмешался? Спокойно спросил я, решая, стоит ли увеличенная вдвое награда спасения этого труса. Ну у тебя типа и так нормально вышло. Я бы только помешал, наверное. Да, здесь даже объяснять и спорить бесполезно. Давать люли, мало того, что Димка исчезнуть может, так еще и люлями делу не поможешь. Да и не хочу я ссориться с человеком, который умеет исчезать и мечтает воткнуть кинжал в чью-то почку. Не для меня ли он силы экономит? Подождать, пока напарник исчерпает силы, помрет, и зачистить из скрыто следующие комнаты. Чем не план? Давай ты их будешь отвлекать, предложил я. Да ты чего, братан, я умею сражаться. Просто как-то лихо ты с ними разобрался, быстро. В следующий раз я порасторопнее буду, отвечаю. Мы знакомы почти ничего, а меня уже бесит его голос, бесит внешний вид, бегающие глазки, характер, говно, труслив, лжив, тщеславен, хвастлив, а вот броня неплохая, да и клинки вполне себе ничего. Ну все же не могу не сказать, ты так лихо их раскидал, Нил. Отвечаю, бате расскажу про тебя, это вообще на подвиг тянет. Один против двух орков. Мля, я бы в самом деле только испортил все, если бы вмешался. Эта миссия и в самом деле, испытание воли. Радует, что во время следующей битвы речелюбивый трус будет молчать. Глава 10. Я замер на пороге следующей комнаты. Вдохнул затхлый, пыльный воздух. Это помещение совершенно не напоминало предыдущее. Более того, комната даже комнату не напоминала. Повсюду высились стеллажи и полки из рассохшегося дерева, уставленные какими-то склянками, заваленные ветошью. До потолка было метров 5, и стеллажи шли до самого верха. Вдоль стен находились древние лестницы, которые вели в камень стены, где не находилось никаких дверей. Выглядел весь этот хлам и внутренняя планировка комнаты весьма странно, будто кто-то вырезал из пространства кусок старого подвала и вставил его вместо испытания. Впрочем, такое вполне может быть. Я не знаю, как создаются зоны миссий. Никто не знает. Может, противников телепортируют на миссию так же, как и нас, и иногда даже с окружающим помещением. А еще здесь не было света, и я до сих пор не видел противников, хотя различал очертания лестницы стеллажей у входа, потому что в комнате за моей спиной по-прежнему горели факелы. Можно было попытаться достать факел из держателя и попробовать посветить им вокруг, но здесь так много хлама и паутины, что я думаю, от огня все это полыхнет. Вполне возможно, что факелы в одной комнате и темнота в другой – ловушка на идиотов. Кроме того, идиоты могли специально поджечь находящиеся в комнате вещи, чтобы таким образом попробовать расправиться с неизвестным противником. А дальше все понятно. Огонь выжигает кислород, густой дым расходится по всем комнатам, и кашляющего идиота, который приник к полу и пытается дышать через тряпку, легко добивает притаившийся противник. Можно было достать из убежища фонарик, но я пока не спешил это делать. Идти внутрь я пока тоже не собирался. Я сделал пару шагов назад, выходя из комнаты и оглянулся, но Рогу не увидел. Тот опять ушел в инвиз и заткнулся. Уже хорошо. Итак, кто может ждать нас в старом помещении? Если в первой комнате нас ждали орки, значит и во второй можно наткнуться на что-то из фольклора землян. Вопрос, на что именно, и при чем здесь старая комната? Первыми на ум шли призраки, но поколебавшись, я отбросил этот вариант. Призраки, как и прочие бестелесные сущности, крайне сложные противники, в миссии Эфранга их точно не встретишь. Убиваются эти твари только освященным, божественным или иным оружием, которое бьет чем-нибудь еще, кроме физического урона. Не наш случай. Если нам здесь встретятся призраки, мы тупо сдохнем, потому что рога, сыкла, а у меня нет подходящего оружия против таких созданий. Я не уверен, что гранаты с огненным уроном нанесут призракам, привидениям и прочим духам какие-то повреждения. Пока я раздумывал, кто может таиться во мраке, ситуация разрешилась сама собой. У потолка комнаты начал светиться большой синий шар, рассеивая мрак. Похоже, заработал артефакт освещения. А еще рядом с ближайшим стеллажом раздалось шуршание, и спустя секунду, за которую я успел отойти еще на пару шагов, в проход между комнатами выбежала маленькая черная крыска. Зверек уселся на задние лапки, поднял повыше мордочку и принюхался, двигая носиком. Это выглядело бы умилительно, если бы происходило вне зоны миссии. Здесь и сейчас меня пробрало до пяток. Граната с уроном холодом пролетела по дуге над крысой и приземлилась за первыми стеллажами, где и рванула. Экономить в такой ситуации точно не стоит. Если я правильно понял ситуацию, маленький забавный зверек – лишь предвестник будущей крысиной лавины, от которой в пустых комнатах некуда спрятаться. Если сложность увеличивается с каждой следующей комнатой, крыс будет больше, чем очень много, и не думаю, что все будут такими же мелкими. Я не рассчитывал, что граната поразит всех зверюшек, и бросал ее с одной единственной целью – убить крыс, которые могли находиться у входа. И сейчас рванул в комнату, чтобы успеть заскочить на лестницу и биться с крысами на маленькой площадке, где смогу скидывать их вниз, и где меня не погребут под собой. Разумеется, я мог ошибаться. Возможно, здесь находится одна единственная крыса, и я сейчас бегу к каким-нибудь мимикам, которые замаскировались под все здешние вещи. Нет, сомнения прочь. Я уже слышу многоголосое попискивание и вижу с десяток промороженных трупиков. Когда я бежал мимо первой крысы, маленький милый зверек с глазами-бусинами прыгнул в мою сторону и сразу отлетел от удара мечом. Я промчался через зону взрыва ледяной гранаты, в лицо ударил холод, от ледяного воздуха перехватило дыхание. Я пробежал по покрытому инеем полу, заскочил на первую ступеньку и мельком взглянул в сторону центра комнаты, продолжая подниматься. Разъяренные крысы уже прошли зону взрыва и преследовали меня по лестнице. Задирали вверх узкие мордочки, пытались вырваться вперед, чтобы прыгнуть мне на ноги. У пары мелких крыс получилось, но я ударами ладони сбил засранцев. В середине лестницы ступени заскрипели. Я замедлил шаг, ухватился за перила, чтобы не рухнуть вниз, если сломается ступенька. Упасть в объятия крысиной стаи равно смерти. Подняться и забиться в угол, где хоть как-то можно отмахиваться от тварей, мне уже не дадут. Лишь забравшись на самый верх площадки, я обернулся и сразу махнул клинком, разрубая бегущих ко мне крыс. Лезвие не замедлилось, пролетая через монстров, но особо ситуации это не помогло. Ко мне уже спешили следующие твари, и было их больше, чем очень много. Лестница затряслась, заскрипела, когда по ступеням ко мне хлынул бугристый серый поток. Я снова махнул клинком, убивая ближайших монстров, но тварей было слишком много. Я разрубил пятерых, но две успели прошмыгнуть по дуге и вцепиться в меня сзади. Одна укусила меня за лодыжку, вторая вгрызлась зубами в икру и попыталась когтями продырявить штаны. Обе отправились в ад, когда я полоснул по ним мечом. Правда, остальные крысы использовали заминку по максимуму, и теперь на моих ногах висело уже 4 твари. Пока я сбивал их, крыса помощнее, прячущаяся в основном потоке, прыгнула на перила, а потом, на меня, целясь в грудь. Я отмахнулся рукой, отбивая тельце в сторону, и снова дернул мечом, разрубая зубастых и когтистых зверушек. Будь у меня время задуматься, я бы нашел несколько выходов из ситуации, но когда на тебя прет волна мелких монстров, ты не можешь себе позволить трезво размышлять, как не может придумать лучшие решения проблемы человек, чьи ботинки облили бензином и подожгли. В критических ситуациях мозг отключается, на первый план выходят инстинкты. К тому же, здесь не шахматы и не пошаговая стратегия, где оппоненты ходят поочередно. Я рычал от боли, топтал и резал ближайших крыс, сталкивал их вниз с лестницы, но твари не становилось меньше. Тогда я двумя ударами клинка вырубил ближайшие ступеньки на лестнице, лучшие, что я придумал, вертясь, как вьюн на сковородке. Отсутствие ступеней замедлило, но не остановило твари. Теперь те лезли по перилам. Когда я срубил и перила, молясь, чтобы лестница не рухнула, твари полезли по доскам, к которым приколачивали ступени, и по столбам, на которых стояла лестничная площадка. Дальнейший бой для меня смазался в бесконечные удары, пинки, вспышки боли и постоянный страх получить крысиными зубами вместо, для которого я при первом же посещении китайского рынка куплю защитный гульфик. Гора серых трупов под лестницей росла очень быстро, но нападающих меньше не становилось. Тем не менее, даже несмотря на пищащее серое море возле лестницы, я экономил последнюю ледяную гранату, на случай, если комната таит иного, еще более неприятного противника. Крыс набежало столько, что ветхие ступени скрипели и трещали под массой грызунов. Это только кажется, что грызуны маленькие, потому весят мало. Во-первых, крыс на лестнице, многие сотни. Во-вторых, в толпе попадаются и крупные монстры, размером с бакса, только гораздо упитаннее, с подранными ушами и шрамами на мордах. Они скачут или же тяжело пробираются вверх даже не по ступеням, по живому ковру из мелких собратьев, придавливая и сталкивая тех вниз. Очередная крыса вцепилась зубами в клинок. Я дернул рукой. Клинок освободился, располовинив череп твари и описал полукруг, разрубая тушки. Я был быстрее, сильнее, но их слишком много. Я стою на телах, так как не успеваю одновременно сражаться и выбрасывать трупики вниз. Если залезть на перила, я смогу перепрыгнуть на стеллаж, и он наверняка обвалится вниз, храня меня под собой. Черт, силы таяли, как зарплата, которую Серега носил домой. Меч становился все тяжелее. Мысль уйти в убежище, где восстановлюсь и потом вернусь с прежними силами, становилась все более навязчивой. Можно поджечь здесь все огненной гранатой, уйти в убежище и вернуться спустя несколько часов. За это время здесь задохнутся все твари, включая скрытника. Но решиться на геноцид стаи я не успел. Когда поток крыс ослаб, из-за стеллажей вышел крысиный король, крысолют. Существо выглядело, как огромная крыса, только шагало на задних лапах, тяжело опираясь на деревянный посох. Туловище крысы накрывала рваная накидка, на шее и передних лапах болтались многочисленные веревочки, фенечки, амулеты. Значит, тварь еще и относительно разумна. Черт, крысы, будто по команде, отхлынули от меня. Крысолюд же, сверля меня взглядом, зашипел и принялся посыпать посох серым порошком. Закончить волшбу у него не вышло, я ждал как раз этого момента, когда дела станут еще хуже и на меня выйдет босс с комнаты. Я слишком устал, чтобы вывозить еще и это чудище, от которого не знаешь, чего ожидать. Ледяная граната полетела по дуге в центр крысиного войска. Артефактный шарик громко цокнул, приземлившись на каменный пол рядом с крысой, и взорвался. В воздухе закружились снежинки. Шерсть крысиного короля заиндевела, монстр повел посохом, видимо, пытаясь наколдовать какую-то защиту, но замедлился и застыл ледяной статуей, как и все войска, собравшиеся рядом с ним. Я добил полсотни выживших крыс, затем смог нормально оглядеться и понял, насколько эта комната огромна. Здесь сотни квадратных метров архитектора не ограничились. Помещение было размером с участок, на котором стоял дом, где жила семья Сереги. Надеюсь, что здесь найдутся системные вещи, но думать о их поисках буду потом. Кстати, таймер не появился. Значит, где-то бегают последние крысы. Ноги ужасно болели, их за последние 15 минут только и делали, что жевали и царапали. Твари порвали штаны, и лохмотья ткани прилипли к окровавленной коже. Я боялся посмотреть на свои конечности, мне казалось, что монстры порвали и мышцы, и сухожилия, однако умом я понимал, что если могу стоять и даже ходить, то с мышцами все в порядке, крысы до них не добрались, а кожа, кожу и восстановить можно. Те зелья, что у меня есть, хотя бы кровь остановит и немного подлатают конечности. Как выйду с миссии, куплю хорошие лекарства и окончательно подлечу рубцы и шрамы. Я вызвал ополовиненный пузырек с зельем и сделал 3 глотка. Хватит, чтобы остановить кровь, остальное лучше втереть в раны. Но не в этой комнате, обмазываться зельем стоя на крысиных трупах меня совершенно не тянет. Я взялся за перила левой рукой, кое-как перебрался через дыру на лестнице и пошел вниз, опираясь на меч, как на трость. В кроссовках хлюпала кровь, под ногами хрустели крысиные кости, трещали ступени. Впервые мне неприятно идти по чему-то мягкому. Когда я дошел до каменного пола, из мешанины мертвых тел ко мне метнулась самая обычная крыса. У меня уже не было сил, чтобы подловить ее на бегу, потому крыса прыгнула на ногу и повисла, впившись зубами в мясо. Я поднял меч и резанул по хребту твари. Таймер все равно не появился. Позже придется искать недобитков. Хорошо, что на меня больше никто не кидается. Сейчас я малость не в форме. Промороженные крысы хрустели под моим весом, кроссовки скользили, но я все же добрался до крысолюда и оценил свой посох. Посох Марокко, ранг Е, позволяет управлять призраками низких рангов, ЕФ. Обладателя данного оружия с высокой вероятностью не тронут нейтрально настроенные призрачные существа. Неизвестно, повышайте ранг навыка оценка. Ограничение, только для призывателей. Больше системных вещей на монстре не было. Да, очень жаль, что посох с ограничением по классу. Было бы неплохо найти нечто такое, что можно использовать в настоящий момент. Думаю, скрыт именно призыв. Хорошо, что я убил крысолюда прежде, чем он вызвал призрака. Кстати, я не уверен, что сам крысюк был существом F-ранга. Какая-то странная миссия. Вроде бы и совместная, но сражаюсь один. Противники должны быть слабыми, но опять же, все не так. Хотя, если мне должен помогать скрытник, все встает на свои места. Будь на месте Димки нормальный человек, он и орков со спины разделал бы, и с крысами помог, убив призывателя. После смерти крысолюда монстры не действовали бы так организованно. В пользу этого варианта говорит то, что сейчас твари разбежались по дальним закоулкам. Я достал из ножен кинжал и принялся выламывать крысолюду заледеневшие пальцы, чтобы достать посох. Можно было просто убрать его в убежище, раз уж не пригодится, но решил сперва обыскать захламленные стеллажи, а уже потом скопом отправить добычу в домик, чтобы лишний раз не тратить ментальные силы. В комнате, где я сражался с орками, монстров не было. Я присел на пол у стены, кинжалом обрезал брюки до шорт, убрал с ран ткани и нанес зелье на ноги. Раны оказались не столь глубокими, как мне казалось, но выглядели отвратно. Надеюсь, зелье их хоть чуточку подлатает. Кроссовки я снял, выжал и снова надел. Неприятно, липко, но лучше такая защита ног, чем совершенно никакой. Теперь можно прислониться спиной к стене и передохнуть, растирая по ранам остатки зелья. Ты закончил? Да, Нил, а вот и рога мудила. Слушай, а нормально ты их? С наигранным восхищением сказал напарник, выходя из комнаты, куда нас призвали. Я, конечно, всего не видел, у меня скрыт не бесконечный, так-то, экономлю типа. Но судя по горе грызунов, тебя можно назвать настоящим спецом по этой дератизации. Во, ох, не тех существ я крысами звал. Слушай, а чего у тебя за посох? Я могу. И тут Димка замолчал. Это было настолько странно, что я отвлекся от растирания зелья по ранам и посмотрел на пацана. Тот выпученными глазами смотрел мимо меня и бледнел. Я подхватил меч и вскочил, глядя в сторону второй комнаты, но ничего не увидел. Что с тобой? Все нормально. Ты это, сиди, отдыхай, нормально все. Пацан за пару секунд превратился в темную тень и исчез. Вот тут меня пробрало. Словам Димки о том, что все нормально, я почему-то не верил, потому перехватил меч поудобнее и медленно пошел к комнате со стеллажами, всматриваясь в проход, но и готовясь отбить удар в спину, если вдруг скрытник решил отвлечь меня и напасть. Но минуту спустя я понял, что опасность вполне реальна, между стойками с хламом мелькнуло нечто, похожее на летающую простыню. Что за дрянь? За следующие десяток секунд я разглядел летающую дрянь подробнее. Существо однозначно было призраком. Ко мне двигался сгусток мерцающего полупрозрачного тумана, выше пояса напоминающий человеческое тело, а ниже, выглядящий как бесформенное пятно. А вот когти на длинных лапах вполне материальны и сверкают металлом. Либо призрак шатался где-то в глубинах комнаты, и крысиный король успел подозвать его, либо посох создает прорыв в иную реальность. А может, просто запускает процесс с вызова призрака, и даже смерть заклинателя этот процесс не останавливает. Как бы то ни было, все три варианта одинаково плохи, и сейчас не имеет значения, какой из них верный. Важнее другое, что делать. Призрак определяется, как монстр Е-ранга. «Димон, у тебя есть что-нибудь с уроном по призрачным тварям?» – спросил я, отступая назад. И разумеется, в ответ – тишина. «Димон, если меня убьют, ты один не пройдешь третью комнату». Но и это не мотивировало пацана, даже не ответил. Я лихорадочно раздумывал, что можно сделать. Можно скрыться в убежище, но это плохое решение. Со своими запасами я мог подождать, пока орки от голода и жажды сдохнут, но с призраком такое решение не пройдет. Рано или поздно придется выйти и сразиться с ним, иначе испытание не завершить. Попробовал взять посох, но призрак не перестал двигаться в мою сторону. Чертово классовое ограничение. Тогда я выдернул факел из держателя, подождал, пока медленный монстр приблизится и махнул деревянной палкой, рассекая горящей головешкой призрачное тело. После чего едва успел уклониться от ответного удара. Монстр метнулся вперед. Я же отскочил в сторону и бросился в дальний конец комнаты. Не сработало. У меня был на уме вариант, как мне справиться с этим существом. Весьма авантюрный вариант, и будь у меня выбор, не стал бы рисковать. Но выбора нет. Я отшвырнул в сторону бесполезный клинок. Оставалось ждать, пока монстр приблизится, и готовится двигаться так быстро, как никогда. Тварь плыла ко мне весьма неспешно, но я уже знал, нападет она стремительно. Успею ли среагировать? 3 метра, 2 метра, пора. Я рванулся к призраку. Существо, похоже, не ожидало такой глупости, потому отмахнулось не так быстро, как могло. Я отскочил, уворачиваясь от одной лапы, и... убежище. Меня едва не надели на когти другой. Доля секунды, и в футболку ткнулись бы не туманные когти, а вполне себе реальные. Призрак, похожий на огромный клок тумана, метнулся в сторону, не понимая, что происходит. А внутри меня нарастала странная слабость и холод. Похоже, перемещать чудовищ Е-ранга – дорогое удовольствие в плане энергетических затрат. Наконец призрак исчез, а я остался дрожать от холода, растекающегося по внутренностям. Такое ощущение, что сердце с невероятным усилием качает заледеневшую кровь. Я буквально по грани прошел, еще секунда, и висел бы на когтях, но выжил, выжил. И развалюха в убежище теперь обзавелась собственным полтергейстом, как и полагается любому уважающему себя ветхому домику. Таймер все еще не появился, значит, где-то прячутся другие противники. Или же призрака нужно будет убить, в этом случае мы заперты здесь, пока не подохнем. Слушай, ну это вообще за гранью, заговорил скрытник из комнаты со стеллажами, благоразумно не показываясь на глаза. А чем ты его уничтожил? Нил, чего молчишь? Это типа какой-то навык. Да, если бате расскажу, отвечаю, даже он не поверит. Призрака на F-ранге в одиночку убить. Или у тебя просто артефакт какой-то есть? Я прислонился к стене и задумался, что выгоднее, легкая броня и кинжалы напарника, или удвоенное вознаграждение. Почему-то мне кажется, что выгоднее брать то, что судьба сама тебе предлагает. А еще мне все больше и больше хочется посмотреть, как человек умирает. Причем не любой человек, а конкретный. И это желание синергично переплетается с желанием получить кинжалы и доспех. За то, что ты, крыса, пытался меня подставить, я вырву твое сердце через задницу, спокойно пообещал я Димке. И пацан затих. Отдыхал я не меньше часа. Ощущение холода не пропало, но приутихло, поэтому я подхватил меч правой рукой, левой взял посох, доверять артефакт скрытнику я не собирался, и побрел на поиски системных предметов. Хорошо, что мне не нужно лазать по каждому стеллажу, чтобы рассмотреть предметы. Достаточно забраться повыше на ближайшую скрипящую лестницу, и уже оттуда осмотреть запыленный хлам, пытаясь вызвать оценку на вещи. Я медленно обходил территорию, разглядывал полки, но и об осторожности не забывал. Где-то здесь притаился последний противник. Лута не было. Вещи были. Детские игрушки, осколки глиняных кувшинов, ветошь, какие-то веревки, деревянные палки и книги со слипшимися от времени страницами. Только системных предметов я не находил. Разве что в самом конце коридора, рядом с мутной пленкой, перегородившей проход, я заметил место, где крысы жрали пробужденных. Здесь не было стеллажей. Их разломали и обломки разбросали по сторонам. Зато хватало костей. Я буквально шел по трещащему ковру, чувствуя, как под кроссовками ломается то, что осталось от пробужденных, которым не повезло. Вот чем питались крысы все это время. Неудачливыми и неподготовленными людьми. Здесь же была экипировка всех пробужденных, нашедших приют в этой комнате. Только радоваться не стоило. Доспехи оказались пожеваны, оружие погнуто, побито и не опознается. Можно было забрать поломанные предметы с собой, думаю, вполне вероятно найти в городе крафтеров, которые принимают системный хлам для перековки или переплавки. Но в груди до сих пор засел холод, будто туда засыпали толченого льда. Пока не посплю, ничего туда не засуну. В куче хлама я нашел крысу размером с мелкую дворовую псину. Похоже, это и есть самый последний монстр второй комнаты. Броситься на меня грызуну мешал кусок стеллажа, придавивший монстрика сверху. Обычной крысе схожих размеров падение чего-то столь же огромного поломало бы спину, но здесь маленький зверек выжил и не получил ни царапины. Так, что на эту тему читал Серега. Несистемное оружие на монстров не действует, я это уже упоминал. Система хочет сравнять монстров и людей, и заставить людей заниматься развитием личной силы, причем именно так, как хочет система. Чтобы не с автоматами в руках восходить на вершину мира, под лучи славы, как недавно сказал один сопляк, а развивая навыки и характеристики. С несистемным оружием все понятно, а как быть с природными причинами? С морозом, жарой, потоком лавы, падением с высоты, завалами, лавиной, утоплением, укусами и ударами животных. Вокруг тела твари есть некая пленка энергии, которая практически полностью нивелирует физический урон и защищает от электричества, температуры, звуковых ударов, давления, вибраций, кислот и многого другого. Но, как и в случае с температурой, защищает до определенного предела, который зависит от ранга твари. По сути, даже обычный человек может убить эту крысу. Ему будет достаточно утопить ее, или бросить в раскаленную печь. Но представим, что два человека, один, пробужденный, другой, нет, схватили каких-нибудь хлипких, маленьких тварей за челюсти. Зафиксировать эту пасть в открытом положении смогут оба, только пробужденный сможет порвать ее, если достаточно силен, а обычный человек, нет. Вроде бы одна энергия влияет на другую и что-то там происходит. Черт, сам запутался. В общем, совсем, что касается урона от животных и тех людей, что не пробудились, все печально. Голыми руками они никакого урона не нанесут, разве что задушат слабого монстра. А я, пробужденный, могу слабого монстра и кулаками забить. Урон температурой по монстрам проходит, потому что тварь, бегающая по лаве, это нонсенс. Падение с высоты тоже действует, но слабее, чем на обычных животных из-за повышенных характеристик и, как следствие, иной плотности костей, мышц. Падение на чудовищ деревьев, камней или, допустим, стеллажа скорее придавит тварь, чем что-то ей сломает, как я вижу. С завалами и лавинами также. Утопление убьет, потому что монстр монстром, но дышать ему нужно. Кстати, если бы стеллаж придавил монстра так, что тот не смог бы вдохнуть, крыса бы умерла от асфиксии, а не из-за того, что на нее упал этот самый стеллаж. Я осмотрелся, еще раз проверил, хорошо ли придавлена крыса, и решил, что мне стоит выспаться. Во-первых, после этого я смогу закинуть в убежище хлам, который нашел здесь, а во-вторых, достану две бомбы, которые наверняка пригодятся в третьей комнате. Понятное дело, что с рогой выспаться не выйдет, ни спину, ни крепкий сон я ему не доверю, поэтому поступим иначе. Следующие полчаса я баррикадировал угол комнаты стеллажами, разбрасывал хлам и ветошь, чтобы хоть что-то, но зашуршало, упало на пол, затрещало или зазвенело, если мой приятель попробует подкрасться ко мне. После, завалился на пыльный пол и заснул. Сон восстановил часть сил. Я закинул в убежище посох, пожеванное оружие и доспехи, достал тушенку и пообедал. Можно было еще и крысами заняться. Возня со шкурками не стоит того. Крысиные шкуры ценятся настолько дешево, что их скупают едва ли не оптом, и по смешной цене, но туши целиком купит и 1040 с боя поднять можно. Только я не хочу потратить пару суток, засовывая тушки в убежище, потому что, во-первых, силы я до конца не восстановил, а во-вторых, есть у меня подозрение, что крысиное мясо и фарш потом расходятся по магазинам под какими-нибудь иными, более пристойными этикетками. Не хочу участвовать в кормлении горожан крысятиной. У меня тоже есть принципы, и издевательства над едой я не приемлю. Я вызвал одну из двух оставшихся бомб с огненным уроном, сжал в левой ладони. Клинок опустился, пробивая череп последней крысе, и перед глазами появился последний таймер. Значит, призрака можно не убивать. Ура! Димка, ты здесь? Рога предпочел не отвечать. Ну и ладно, я дождался, пока таймер подойдет к концу, и заглянул в третью комнату. Голый пол, стены и размеры как в первом помещении, разве что противников больше. Их три. Высокий мужик в тряпичном костюме и два рыцаря в полном боевом облачении стоят по центру комнаты, в 5 метрах друг от друга. Ничего, сейчас мы их количество подсократим. И не дожидаясь, пока троица начнет действовать, я метнул гранату в мага, а следом призвал и метнул следующую, уже в воина. Маг повел ладонью, и с этой самой ладони в мою сторону сорвалась молния, ветвясь и расходясь по сторонам. Сделать я ничего не успел. Разряд прошел через мой меч, ударил в тело. Я упал на пол. Тело конвульсивно тряслось, в воздухе пахло озоном. Хорошо, что заклинание или навык, который использовал маг, был не слишком мощным, и до настоящей молнии не дотягивал, иначе лежать мне на песке обугленным трупом. Я услышал шум падения рядом с собой, а потом по комнате расплескался огонь. Меня все еще трясло, мысли были вялыми, медленными. Я тупо уставился на объятого пламенем мага, который бегал по комнате, а потом упал и застыл. На рыцаря в горящих доспехах, который пытался сбить с себя пламя латными перчатками и дико орал. На лежащего рядом скрытника, которого колотило так же, как и меня. На последнего воина, который бежал к скрытнику. Я нашарил рукоять меча и встал на ноги. Контроль над телом стремительно возвращался, я уже мог пятиться в направлении выхода. Димке нужно бы помочь. Помощь, да, но я не хочу. Тем не менее, рыцарь об этом не знал. Увидев, что я спешу уйти, рыцарь достал из-за пояса два швырятельных ножа. Один кинул в пацана, попал куда-то рядом с ключицей, в притирку с верхом доспеха, другой бросил в меня. Я увернулся, как мог, с грацией мешка картошки рухнул в сторону. Подняться я уже не успевал, а в следующую секунду по дальним углам ожили тени. Ожили и с сумасшедшей скоростью метнулись к рыцарям, обретая объем. Атака заняла меньше секунды. Вот рыцарь оборачивается, вскидывает меч, и его сносит нечто, сплетенное из щупалец и когтей. Спустя секунду тени исчезают. На месте рыцарей остаются изуродованные трупы. И Димон прятал от меня эту способность 2,5 комнаты. Зачем? Надо же. А ты неплохо держался, силы экономил, заметил я, медленно шагая к пацану. Если я когда-нибудь найду твоего отца и расскажу ему твою историю, уверен, батя будет тобой гордиться. Хотя ни за что не поверит. Дима скреб пальцами пол, срывая ногти, и не орал только потому, что под его ключицей торчал нож. Я... Прости, я смог, понимаешь, каха, я не мог убивать и ранить, руки не слушались, я застывал и не мог, Нил, неважно, крыса там или орк, я просто не мог, Нил, пацан выплюнул кровавую слюну, вот незадача, Нил, помоги мне, парень, выбраться, бедняга рыдал, умолял два, черт, Димон, что же ты так подставился, присев на пол рядом с пацаном, я напоказ вздохнул, рога хрипло дышал, кашлял и пускал кровавые пузыри. Я не специалист, но опыт мне подсказывает, что кровь изо рта не к добру, и долго с таким не живут. Похоже, нож угодил либо в легкое, либо в дыхательные пути. Зелье. Что, у тебя есть хаэр? Зель, хаэр, не понимаю, произнес я, добавив в голос отчаяние. Станиславский забил бы меня стулом за столь отвратительную игру, но маэстро здесь не было, и единственный зритель, похоже, сдох. Попробовав прощупать пульс скрытника, я уловил слабую пульсацию. Я все задавался вопросом, что выгоднее, экипировка или награда. Думаю, выгоднее получить и то, и другое. А для этого нужно, чтобы подопечный не помер прежде, чем я его закину в портал. Достал зелье. Половину споил скрытнику, приподняв голову. Надеюсь, не захлебнется. Будет максимально глупо, если тот умрет от того, что я ему неправильно зелье заживления ран споил, остатки вылил ему же на рану. Теперь осталось раздеть этого чудика, забросить бессознательную тушку в портал и посмотреть, какая награда меня ждет за миссию. Глава 11. Я аккуратно взвалил на плечо тело соратника. Зелье слегка затянуло рану, но тревожить ее сверх меры не стоило, пока не донесу тушку до туманного портала. А дальше уже как судьба решит. Если к Димке будут благосклонные родственники, вызовут лекаря или зальют в него другие, более качественные зелья. А может, тихо придушат подушкой, пока в себя не пришел. Пока последний участник миссии не уходит в портал, пространство, в котором эта миссия и проходила, никуда не исчезает. Потому я без опаски подошел как можно ближе к туманному провалу, присел и распрямился, одновременно с этим толкая лежащее на плече тело. Димка молча улетел в туман. Ну, с этим разобрались. Теперь можно заняться и артефактами. Кинжалы и броню с товарища я снял и оставил на полу. Обыщу последних противников, а потом уже можно идти следом за скрытником. Извлеченный из раны нож, к примеру, оказался F-ранговым, а у рыцарей еще и мечи были, и перевязи с остальными ножами. Но в первую очередь, маг. Не потому, что есть какие-то правила обыска, или у него я заметил нечто ценное, Просто он ближе. Я подошел к обгоревшему телу и тоскливо вздохнул. Лучше бы этот маг оказался каким-нибудь магом-рыцарем, с мечом и в доспехах. Тогда бы хоть что-нибудь из его экипировки уцелело. Сейчас же тканевые тряпки тлели, и ничего из них не опознавалось, как системный предмет. Сомневаюсь, что это подлежит восстановлению. На руках нет колец, браслетов, на шее украшения также отсутствуют. Единственная добыча – три серебряные монеты из сумки на поясе. Мне не нравятся побрякушки на руках, татуировки и пирсинг я бы тоже никогда в жизни делать не стал, но сейчас я искренне жалел, что маг тоже не любил украшения, или же не надевал их по правилам какой-нибудь магической секты. Меня больше порадовало бы, будь он любителем пирсинга, колец, и в кошеле носил артефакты на все случаи жизни. Хотя, как знать, сумел бы я тогда достать его взрывом огненной гранаты. В ладони маг держал обугленную прямоугольную деревяшку. Интересно, деревяшка была артефактом, той самой штукой, которая швыряла молнии, или чем-то значимым лично для мага, сейчас уже не поймешь. Вторым номером шел недожаренный рыцарь, которого сплетенные из теней существа поразили в спину. Этого эстетически приятнее будет обыскивать, потому как лицо у него уцелело. Доспехи хорошенько так перекорежило. Рваный металл на спине торчал краями и наружу, и внутрь. Чтобы достать рыцаря из скорлупы, пришлось знатно потрудиться. Сперва я разрезал ремни, а потом снял куски доспеха по частям, без опаски касаясь рваных частей металла. Доспех уже не опознавался системным предметом, а потому и порезать меня не мог. У этого сумки на поясе не было, как не было и колец, но это понятно. Попробуй засунуть руку с побрякушкой в латную перчатку, а потом еще и мечом орудовать. Если и сможешь, палец после битвы так опухнет, что в следующий раз в перчатку не залезет. Зато на груди рыцаря я нашел крохотную вытянутую шкатулку, висящую на шнурке. Обычные предметы на шее не носит. Ну-ка, что мне приготовил запасливый противник? Быть может, золото или бриллиант? Хотя нет, скорее он спрятал туда украшение. Незнакомые вещи лучше голыми руками не трогать. Поэтому я обрезал кинжалом шнурок, снял с шеи рыцаря шкатулку и, действуя кинжалом и метательным ножом, аккуратно ее открыл. Внутри прятался крохотный портрет девушки, нарисованный карандашом на клочке грубой толстой бумаги. Мне на секунду даже неловко стало. Кто-то не дождется домой своего пробужденного. Будь я менее запасливым, не приготовь зелье, и рядом с рыцарем лежал бы Дима. Не купи я гранаты, сам лежал бы здесь, зато рыцарь был бы жив. Зелье у бойцов я не нашел, хотя на месте тройки я в первую очередь запасся ими бы. Видимо, маг еще и исцеления не чурался. Оба рыцаря принесли мне 8 метательных ножей, 2 перевязи для них, 2 искореженных доспеха, пометка себе самому, в будущем по возможности обращаться со всем имуществом противника, как со своим, 2 меча и 2 одинаковых шкатулки. У второго рыцаря я нашел такую же шкатулку, пусть и залитую кровью. Рисунок по краю испачкался в крови, но остальная часть была один в один с первым изображением. У мага на шее ничего не нашлось, но обугленная деревяшка в руке вполне могла быть такой же микрошкатулкой. Загадки мертвецов. Либо против меня выступала шведская семья, либо троица принадлежала к культу или иной организации, а дама, изображенная на рисунках, какая-нибудь богиня, духовное лицо или глава организации. Мечи, кстати, были одинаковыми и выглядели так. Грозовой клинок, ранг Е. Используя оружие лишь во благо и уничтожение скверны для. Урон. Физический, 40-45. Электрический, 7-10. Вот почему мне такой клинок не попался прежде, чем я купил свой. С призраком никаких проблем не было бы. Уверен, что теперь, когда у меня еще и защита для туловища есть, мне станут попадаться прочие защитные комплекты. Какой-то закон подлости, в самом деле. А еще я сквозь зубы ругался на рогу. Рыцарь, в которого угодила огненная граната, и так был на последнем издыхании. Зачем было его убивать? Ладно, согласен, он все еще оставался угрозой. Так почему бы не убить его аккуратно? Глядишь, мне достался бы доспех столь же отличный, как и меч, а теперь лишь на переплавку. Хотя это я самое худшее предположил. Не знаю, что скажут мастера-крафтеры. Вздыхая по поводу утраченного снаряжения, я забросил доспех и кинжал роги, латы, мечи и ножи рыцарей в убежище. Потом, еще раз прошелся по зачищенной территории, рассматривая стены и пол на предмет пропущенных артефактов и скрытых захоронок. Увы, единственное, что нашел, артефакт освещения под потолком. Я бы попробовал его забрать, но стеллажи выглядели столь хлипко, что я без попыток подняться наверх мог сказать, меня они не удержат. В туман я шагнул, когда перепроверил все на предмет тайников и упущенных вещей. На мой выход система среагировала не сразу. Сперва подвисла секунд на 15, будто раздумывала, награждать ли меня, а потом перед глазами появились сообщения. Поздравляем, испытание пройдено, напарник выжил, награда удвоена, чудесная карта, ранг Е, специальная карта, раз в неделю указывающая кратчайший путь до выбранной точки, включает в себя пометки о местности, где вы идете, может взаимодействовать с системной картой, при наличии оной. Ограничение, для использования необходим навык картографии, награда дополнена. В паре к карте идет экстракт картографа. Употребление этого зелья наделяет выпившего навыками картографа Д-ранга. Действие 45 минут. Экстракт, как я понимаю, это вытяжка из чего-то. Мне не хочется пить зелье с таким названием. В целом интересный вариант, но для меня абсолютно бесполезный. Не знаю, какими навыками владеет картограф вышеупомянутого ранга, и навыка у меня нет, потому иначе, чем на продажу, эту карту и зелье брать не стоит. Мне бы выбрать что-нибудь для себя. Если не найду, вернусь к карточной паре, как к чему-то, максимально подходящему для продажи. Думаю, два предмета будут дороже одного. Маска лицедея, ранг Е. Бархатная маска, вышитая серебряной нитью, позволит оставаться неузнанным среди обычных людей и пробужденных низких рангов, Д, Е. Изменяет голос, пластику. Интересная вещица. Навскидку не скажу, где она может мне пригодиться, но лежать без дела такая маска точно не будет. Она, думаю, продать, на том же черном рынке, который наверняка есть в Благовещенске, ее у меня с руками оторвут. И хорошо, если в переносном смысле. Странно, что к этой маске, как к карте, например, не идет дополнительной награды в виде какого-нибудь зелья или чего-нибудь другого. Но у карты было ограничение, а здесь его нет. Ладно, смотрю дальше. Плюс 2 к телесным характеристикам. Всего 2 балла. Черт. Теперь понятно, что миссия с химерологом и темницей была отличной. Никаких условий в виде убить каждого противника, никаких ограничений в перемещении из одной части темницы в другую, и бонус за каждого человека. А если бы я еще и монстров убил, и центральное здание проверил, может, еще кого спас и получил еще больше плюшек. Или остался бы там, смертельно удивленный химерологом. Свиток с навыком Е-ранга на выбор из 2 вариантов. А вот здесь я завис. С одной стороны, выбор вслепую, это выбор вслепую. Азартные игры и прочие ставки на удачу, конечно, приводят к успеху, но далеко не в половине случаев. С другой стороны, навык можно будет изучить, когда сам до следующего ранга дойду. Или продать сразу, если он мне не подойдет. Вырученных денег хватит купить себе и лазерный резак, и маленькое пространственное хранилище. Ладно, если оценивать варианты, пункт с характеристиками проигрывает остальным в плане ценности. Да, это единственный пункт, с помощью которого я себя гарантированно усилю, но на другой чаше весов, гарантированный доход в шахтах, который возрастет в несколько раз. Значит, все же попытаю удачу. Ниже 100 тысяч не предложат за любой навык Е-ранга, каким бы он ни был, так что если навык не подойдет мне, я его продам и останусь в выигрыше. Жаль, в этот раз не предложили аптечку. Пожалуй, ее я взял бы. Я мысленно выбрал навык, и остальные варианты исчезли. Зато появились предлагаемые свитки. Рывок. Ранг. Е. Вы перемещаете союзника в иную тактически выгодную позицию. Союзник физически двигается через пространство. Если на его пути есть физические преграды, перемещение прерывается. Неплохой навык. Вот только с союзниками у меня все не ладится. Зачищая я осколки в команде, взял бы, наверное, а не менее. Ранг Е. Вы выбираете существо в пределах видимости, и если его духовные характеристики ниже ваших более, чем в 2 раза, накладываете на него а не менее. Вы можете выбирать, что именно подвергнется онемению. Ноги или руки, передние или задние лапы, крылья, пара щупалец или иное. При выборе ног существо падает, при выборе рук роняет предметы, если держит их, при выборе иных вариантов, соответственно. Длительность онемения 0,1 секунда. Очень полезно, чтобы сбить каст или заставить противника упасть. А с учетом того, что онемение можно кастовать, пока не кончится духовная энергия, Навык очень полезен. С его помощью можно и против архимагов каких-нибудь выходить, которые заклинания Армагеддона зачитывают. Единственный минус – нужно быть уверенным, что твои характеристики существенно выше. Однозначно, беру на продажу. Если использовать его самому, то максимум, что я смогу, раскачавшись на следующем ранге до максимума духовных характеристик, заставлять замирать каких-нибудь гоблинов, которых буду превосходить по духу вдвое. А вот если продать, навыки развиваются, и при развитии навыка ты можешь выбрать, в какую сторону ему развиваться. То есть, если с этим онемением все сложится хорошо, можно будет на S-ранге с вероятностью в 10%, взял очень примерную цифру, не знаю, как на деле, использовать навык на соперника, который на треть выше по характеристикам, а такие в осколках есть, не зря большинство S-ранговых бойцов ходит в составе сбалансированной команды. Мало кто в одиночку способен зачищать осколки, а если способен, то далеко не все осколки. А может, навык будет способен продлить действие онемения на противника с равными характеристиками до нескольких секунд, что тоже неплохо. Навык точно с перспективой роста. Малополезный на начальных рангах, но очень нужный на высоких. Как мне кажется, я выбрал свиток с онемением, и через секунду оказался рядом со сторожкой, откуда исчез. Получается, я пробыл на миссии до обеда. Сперва обратил внимание, что солнце стоит в зените, а уже потом посмотрел на часы. Постоянно забываю, что ношу на запястье такую вещь. Итак, по итогам миссии у меня есть свиток с навыком и неплохая экипировка. Продам свой меч и один из грозовых клинков, и куплю себе защиту для рук и что-нибудь для ног, и можно будет не бояться ходить на следующие миссии. Кстати, нужно будет выпустить где-нибудь призрака. Желательно, в шахтах, под самую перезагрузку, чтобы либо призрак исчез, либо монстры друг друга поубивали. Еще нужно долечить ноги, покормить Бакса, навестить наконец свою семейку и узнать, что там с деньгами. Продать ненужные трофеи и купить необходимые. В общем, сегодня я в шахты, если и пойду, то под самую перезагрузку. Я зашел в сторожку, предупредить Иваныча, что сегодня работать не стану по причине чересчур сложной миссии, и заметил, что усач вежливо беседует со странным человеком. Я сразу использовал на него оценку. Е-ранг. Этот человек был наголобритый, в свободной футболке, бриджах, солнцезащитных очках и ярко-красных тапках. На шее – золотая цепь. Мужик будто сошел с видео про отдых где-нибудь на Сейшелах. Он выглядел как турист, посетивший Благовещенск, чтобы отдохнуть, оттянуться и провести ночь с какой-нибудь девушкой. Другими словами, очень неестественно выглядел. Благовещенск – едва ли не самый неподходящий город для туризма что до апокалипсиса, что сейчас. Ты Штыков Сергей, охренеть, мужик, что случилось с твоими ногами? Осколки, как и трущобы за первой стеной, неспокойное место, поэтому Серега, как и каждый обитатель города, прежде видел пробужденных следователей, и на них этот мужик не походил абсолютно. Те обязательно носили форму с погонами и предъявляли удостоверение. Даже крах мира не смог убить государственную машину со всеми ее правилами. С теми, кого я не знаю, общаться не слишком хотелось. Не сейчас, нет, я не Лим Тернер. Да Серега это, нехотя сказал Иваныч. О, не бойся, я не из официалов, коротко хохотнул мужик. Я игрок, так сказать, противоположной стороны. Выйдем, побеседуем. Кстати, я Василий, можем и побеседовать, если недолго. Там уж как пойдет, с видом хозяина жизни вновь улыбнулся мужик. Мы вышли. Мужик огляделся и, не обнаружив никого поблизости, сказал: «Слушай, расхаживать вокруг не буду, сразу скажу, как есть. У тебя отличный навык, и есть люди, которые заинтересованы в твоем убежище. Как ты смотришь на то, чтобы выращивать, кое-какие растения в своей пространственной аномалии? Наркотики. Черт, в прошлой жизни я был знаком со стариканом, который весьма положительно относился к наркотикам, но сам я этой дряни не касался. Хватало в жизни развлечений, и сейчас не коснусь. Не потому, что это неправильно, просто вот эти улыбки, одежда, как на отдыхе, доверительный тон и наверняка деньги, которые он предложит авансом, это все приведет к крючку, который вонзят тебе в яйца, и уже не отпустит. Я бы вербовал именно так, постепенно оплетая человека другими соблазнами, общими делами, совместными нарушениями закона, чтобы выплыть нельзя было. Поэтому нет, я не хочу, чтобы надо мной имелась какая-то структура, которая будет контролировать мои действия, а при нужде, сольет меня органом. Но можно предложить этому улыбчивому человеку кое-что другое, менее запрещенное. Я не стану этим заниматься. Во-первых, не хочу связываться с наркотиками, а во-вторых, в моем убежище уже находятся монстры. Мужик прекратил улыбаться. Вот как, а если мы поможем тебе с ними разобраться, наловлю на миссиях и в осколках новых, пожал я плечами. Чувствую, что мое призвание – очищать мир от чудовищ, заключая их в своем убежище. Мужик достал пачку сигарет, выщелкнул одну и закурил. Молчал не меньше минуты, раздумывал. А выпускать ты их можешь? Не пробовал, но думаю, смогу. А если бы тебе предложили освобождать этих монстров в отведенных для этого местах, то есть ловить и выпускать для участия в подпольных боях, в устранении неугодных и прочих темных делишках, тоже скользкое дело, но лучше, чем согласиться на плантацию, а потом еще и людей туда водить. Если бы мне такое предложили, я бы согласился. Вопрос был бы лишь в цене. Ну, и пока, чтобы не возникло недопонимания, максимальный для пойманных монстров ранг Е. Мало. Ну да ладно, как с тобой связаться? Спрашивай здесь, у Иваныча. Телефона у меня пока нет, увы. Могу обеспечить, в счет будущего сотрудничества. Не нужно авансов, спасибо. Как-нибудь сам. Да это ни к чему не обязывает, братан. Не нужно. Ну ладно, давай, если что, свяжемся. Аккуратнее с ловлей монстров. Кивнул он на мои ноги и направился прочь по улице. На крыльцо вышел Иваныч. Старик достал сигарету, хотя мог курить и в сторожке. «Слушай, Серега, извини, конечно, но ты молодой, жизни не видел. Послушай меня, не нужно тебе то, что он предложил. Я не знаю, о чем вы говорили, но что бы он тебе ни сказал, какими бы делами ни соблазнял, не нужно тебе это. Хороший все-таки мужик этот Иваныч. Кому-то такой совет мог серьезно помочь. Спасибо. Кстати, сегодня на смену не пойду, миссия была трудной. Да я вижу, что тебе либо к лекарю, либо к зельевару надо. Кирилл тоже пропал. Я, грешным делом, думал, вы, подрались, поубивали друг друга, перевел я. Да обошлось. Я его тоже со вчерашнего дня не видел. Хорошо, хорошо. Ты все же подумай над моими словами, Серега. Не нужно тебе оно. Такие люди ничего хорошего не предложат. Я попрощался и направился в гостиницу. Зацеплю там ведро с объедками, потом к Баксу, а затем уже к зельевару, у которого можно насчет крафтеров-кузнецов узнать. Я прошел 3 квартала по улице Чайковского и свернул направо. Здесь нужно было пройти по десятилетиями утаптываемой тропинке мимо пары высоченных осин, прошагать мимо знака «Проход по ЖД путям запрещен», затем подняться по уложенным лесенкой кускам бетона, что лежали здесь года с 2008-го. Дальше, дважды перешагнуть через рельсы, по которым поезда не ходили с самого апокалипсиса. Потом, 4 квартала по дворам, и я возле гостиницы. Рядом с осинами меня ждали. Я не заметил Кирилла, пока тот не пошевелился. До того взгляд будто соскальзывал с силуэта в рваной одежде. На куртке, кровь, лицо в грязи, но Кирилл зло ухмыляется. А я все гадал, когда ты домой пойдешь. Думал, только вечером тебя увижу, настраивался часов 8 ждать. Сейчас глаза тебе выдавливать буду, мразь. С мисси, оценил я подранный вид мужика. Небось, крутой навык или артефакт получил. О, даже не представляешь, насколько крутой. Оскалился мужик и мельком взглянул на кольцо. Артефакт, вряд ли боевой, защитный или вспомогательный, возможно. Я покачнулся с пятки на носочек и улыбнулся. Все складывается, как нельзя лучше. Иваныч уверен, что Кирилл на миссии, откуда возвращаются не все. Самого чудилу тоже вряд ли кто-то видел. Я бы на его месте перед убийством позаботился о скрытности. И судя по отводу глаз, Кирилл все сделал правильно. Интересно, боится ли мужик привидений? Глава 12. Я вызвал громовой клинок в правую руку, левую ладонь на секунду завел за спину и через секунду сжимал в ней метательный нож. Жаль, что я пока не могу пользоваться убежищем без голосовой команды. Кирилл наверняка обратил внимание на мое бормотание. Итак, доспехов на противнике нет. Значит, можно метнуть нож в ногу. И если попаду достаточно удачно, хромой Кирилл от призрака не убежит. Конечно, ситуация немного странная. Призрак проник через стену и зашел в город так далеко, где и задрал обессиленного и израненного после миссии сборщика. Зато в этом ничего уголовного. Грустный и несчастный случай. Промоют головы патрульным на очередной планерке и забудут, а главное, никто не будет его искать и расспрашивать тех, с кем у него был конфликт. Понятно, что убийца – призрак. Удивлен, что Кирилл не дождался, когда я пройду дальше по тропинке и не атаковал меня со спины. В его случае, с навыком отвода глаз, это стало бы лучшим вариантом. Правда, на его месте я бы тоже так делать не стал. Не потому, что честнее биться лицом к лицу, а потому, что человек должен знать, за что именно он умирает. Но не всегда. Если бы я вышел против противника, в разы превосходящего меня по силе, то не стал бы заморачиваться насчет объяснения своих поступков живому человеку. Меня бы удовлетворил разговор с трупом. Может, найдем для выяснения отношений место получше, предложил я. Все же отсюда видна дорога, и пусть автомобили не ездят так же часто, как до апокалипсиса, как только начнется бой, мы привлечем внимание прохожих, если такие будут, а то и патруля, что совсем нехорошо. «Не беспокойся, я быстро», – буркнул Кирилл, сжимая клинок. Мужик явно уже кого-то убивал, раз не колеблется и не затягивает разговор. Но я не забыл, что он трусоват. Даже не потому, что отказался от драки, когда я предлагал, скорее потому, что ни разу не был на миссии. Думаю, раз уж пропали мы одновременно, Кирилла выдернули по той же причине, слишком мало пройденных заданий. Вряд ли он воспылал отомстить за своих, потому согласился на миссию от системы. Я уже вызвал оценку на его предметы. Оружие у него самое обычное, F-ранговый меч с физическим уроном. Разломается в первой же битве. А еще я успел оценить его кольцо, на которое мужик делал ставку. Оценка – чудо. Кольцо духа. Ранг – F. Одноразовое кольцо призыва духа охотника. После призыва дух атакует всех существ, находящихся рядом, кроме хозяина кольца. После смерти хозяина, смерти прочих существ или по истечении 5 минут, исчезает. Читая описание, я даже удивился, что бывают столь полезные артефакты низшего ранга. Да, он одноразовый, но все же, так как артефакт F-ранговый, думаю, дух тоже будет так себе. Хороший удар грозовым мечом должен загнать эту тварь обратно в те глубины, откуда ее достали. Скорость и опасность, конечно, неизвестны, и лучше бы ранить Кирилла прежде, чем он активирует артефакт, но как оно получится, мало представляю. Хотя, раз он до сих пор не призвал тварь, то надеется справиться со мной самостоятельно. Все же если кого-то из горожан такая зверушка поцарапает, призвавший ее ответит по всей строгости закона. Навык, или один из его навыков, я знаю, отвод глаз. Сомневаюсь, что есть еще что-то, но буду осторожен. Лучшим вариантом было бы поместить мужика в убежище, бегать от призрака. Вот только у меня там сложены системные вещи. Мало того, что Кирилл может убить призрака с помощью находящегося там меча, так он еще после этого все вещи может на себя нагрузить и сигануть в пелену тумана, и кто знает, куда его выкинет. Может и в реальный мир. Другой вариант – переместиться в убежище с Кириллом и там же с ним разделаться, но там есть призрак, который может находиться в любом месте. Перемещусь я, а призрак находится за спиной. И все, мою историю в этом мире можно будет зачеркивать. А если справлюсь, опять же, придется выкидывать труп в туман, убирать следы крови в убежище и объясняться со следователями. И третий вариант, наиболее энергозатратный, ранить противника в ногу, и... Ох ты блин! Пока я медитировал над вариантами, Кирилл резко рванулся вперед, вытягивая клинок, метил в горло, и за счет неожиданности у него могло получиться. Правда, сам сборщик раскрылся, будь у меня желание, вскрыл бы ему горло, но в планах, дать призраку прикончить засранца, а не делать это самому. Я едва успел отбить клинок, потом, быстро отошел и махнул левой рукой. Метательный нож сорвался с ладони серебристым росчерком и вошел в бедро мужика. Выдернет или нет, уже не важно, вернуться с миссии с ножом в ноге, бытовуха. Если у тебя нет зелья лечения, ты его выдергивать не станешь, пока не дохромаешь до того, кто поможет. А, мля, сука. Кирилл завалился на траву. До этого мы дрались на утоптанной тропинке, мои следы никто не отыщет. Не знаю, поможет ли это, или следователи по следам Кирилла поймут, что сперва тот прыгал на здоровых ногах, а потом неожиданно получил нож в бедро, а потом выдернул нож, не иначе как от шока, потому что поступок глупый, черт знает, сколько он там сосудов порезал.